прирастая землями. Интенсивное развитие подменяет ценности, ибо на первый план выходит креативность и изобретательность, а главными добродетелями являются зверство к врагу и обожание, направленное на власть. Мы племя воинов, наш идеал – смерть за отца и отечество, а чекисты являются передовым отрядом по поддержанию общества в этом гипнозе. Но если и принять воинский путь формирования империи за основной, приходится признать, что воевала Россия не особенно удачно, и путь ее на новые земли, прежде всего в исполнении казачества, был скорее бегством от центральной власти. Так и бежали, пока не уперлись в океаны. Все эти теории не исключают друг друга. Это как бы три грани одного тетраэдра, основанием которого является чувство российской исключительности, ничем не подкрепленное и наиболее наглядно выраженное Z-поэтессой Анной Долгоревой. «Ты главное в репортаже не сочини лишнего, мы все-таки русские, все-таки дети Всевышнего». Это прямое продолжение путинской версии будущего. Мы попадем в рай, а они просто сдохнут. Слову «империя» пора вернуть его изначальный смысл. Когда Бродский говорил свое «империя – страна для дураков», он имел в виду, как и во всей поэме «Пост аэтатем ностром», именно поздний СССР, реалиями которого щедро усыпан этот поэтический памфлет. «Империя» – форма существования большинства успешных стран, распространяющих свое влияние в мире либо военной силой, либо посредством экономического доминирования, либо, наконец, расшариванием своей культуры. Если уж говорить о Российской империи, воевала она не особенно успешно и экономически была непривлекательна, поскольку держалась на ресурсах и рабстве, да и сама слишком долго пребывала улусом Золотой Орды. Россия распространяла свое влияние в мире, по крайней мере, начиная с 19 столетия, благодаря обширной эмиграции. Как показал Нил Фергюсон в книге «Империя», наилучшей тактикой метрополии является создание невыносимых условий для жизни и работы в ней. Тогда все, кто на что-нибудь способен, бегут в новооткрытые земли, Ньюфаундленд, и постепенно заселяют их, а потом добиваются независимости. Так было с Америкой, Канадой, Австралией и с Россией, волны эмиграции, с которой с правильной периодичностью накрывали остальной мир. Это напоминает схватки в огромной матке. Большая часть обитателей, которые пребывают в инфантильном состоянии и вполне уживается с материнским организмом. Но некоторые перерастают ее и начинают требовать прав, свобод, профессиональной реализации. Их выталкивают в холодный мир, где они и начинают барахтаться, обрастая постепенно одеждой, автомобилем и домиком. Путинская Россия может называться империей разве что по этому признаку. Вообще же, никогда Россия не была дальше от имперского состояния, чем при Путине, ибо влияние ее в мире стремится к нулю и держится исключительно на наличии у нее ядерного оружия, то есть на страхе. Ее экономика неэффективна, жизнь на большей части скудна, образ жизни непривлекателен, особенно если отъехать километров на 30 от крупных городов. Главное же, Россия не космополитична. Именно космополитизм, то есть желание привлекать все флаги и быть предметом вожделений большей части соседей, отличает империю, в которую стремятся лучшие профессионалы и самые неотразимые красавицы. Черты империи есть в современном Китае, они несомненны в Америке, но Россия, взявшая курс на национальную изоляцию, автаркию и консервацию, не тянет на империю ни по монгольским, ни по британским меркам. Самосознание империи держится на ощущении собственной успешности и триумфа, а не ущербности и гиперкомпенсации. Путинская Россия в идеологических документах и пропагандистских программах постоянно называет себя жертвой коварного Запада и собственной доверчивости. Мы как бы самые добрые и потому самые бедные, и именно поэтому сейчас всех вас убьем. Но из положения жертвы войн не начинают. Россия ничем не подтверждает своего права владеть миром, да и не претендует на таковое владение, хотя идеологию ее сегодня определяет книга несчастного Михаила Юрьева «Третья империя». Несчастного, потому что рано умершего и весьма неудачливого в литературе. Его книга предлагает россиянам захватить мир, но решительно ничего не говорит о том, что с ним делать дальше. Обманутая Западом, разваленная собственной властью, неконкурентная из-за собственной доверчивости и доброты, она желала бы закуклиться, свернуться, как медведь в берлоге, сосредоточиться, красиво говоря, и превратиться в остров Россию из трактата Вадима Цимбульского, тоже умершего рано и не нашедшего признания со своими геополитическими фантазиями. Вообще возникает чувство, что все идеологи имперской либо консервативной России были неудачниками. Настолько они педалировали мысль о том, что им не додано, что их недооценили чужие, а оценки своих их не радуют, поскольку сами они этих единомышленников ставят невысоко. Такое чувство, что все эти ненавистники Запада желали бы, чтобы их облизывал именно Запад, но мудрено добиться такого результата, постоянно обещая ему гибель. Империя привлекает своим блеском, а не ресентиментом. И даже для тех, кто жаждал стать частью русского мира, например, для Абхазии или Осетии, Россия не готовит никаких утопий, кроме разве высоких пенсий, да и те всегда под угрозой из-за нефтяной конъюнктуры. Россия размахивала Донбассом и Луганском как оправданием для агрессии, но присоединив их, тут же мобилизовала, хотя военное время и так началось для них с 2014 года. Кроме разрушения и тотального бесправия, она ничем не может приманить новых граждан, а мазохисты, претендующие на такое, всегда в меньшинстве. Империя, то есть успешная страна, как называется книга нашего давнего знакомца Валерия Примоста, распространяет свои ценности и прежде всего свой образ жизни. Но какой образ жизни предлагает Россия, если она постоянно утверждает, что рождена для войны и призвана быть ужасом мира, слова молодого Александра II, если настаивает на постоянных лишениях, самопожертвовании и аскезе? О какой имперскости можно говорить в стране, закрывшейся от остального мира новым железным занавесом, закутавшейся в рогожку традиционных запретов и всем сердцем ненавидящей любые перемены, любой модернизм? О, если бы Россия в самом деле была империей, если бы, по крайней мере, было что распространять, если бы не претендовала колонизировать остальной мир, в этом не было бы, конечно, ничего хорошего, но это, по крайней мере, означало бы для нее более высокий статус. В 2022 году она начала войну за то, чтобы ее образ жизни, то есть нищета, отсталость и бесправие, стал всеобщим. Это сильно напоминает русский марксизм, цель которого была достичь равенства в нищете вместо равенства в богатстве. Это и есть традиционная русская практика, чтобы всем стало так же плохо, как нам, и желательно хуже. Но империя так не строится. Так распространяется плесень, а не власть. И это, конечно, никакое не имперство, а банальный русский национализм в стадии окончательного вырождения. Последний извод той ресентиментной философии, которую когда-то в сравнительно культурном виде продуцировали славянофилы 1840-х годов. Это у нас не тупик и не замкнутый круг, а особый путь. Не мудрено, что ответом на это русское имперство является не космополитизм западного толка, не строительство альтернативного модернистского государства, на котором, к примеру, постоянно настаивает Арестович и его единомышленники, а другой национализм, другая ограниченность, другое прибежище бездарности. Выше мы говорили о том, что борьба с русским языком объяснима и в некотором смысле естественна. Язык захватчика не может быть терпим в воюющей стране, и никакой Израиль не состоялся бы без иврита, языка, постепенно вытеснившего язык изгнания. Но национализм не сводится к борьбе с языком. Это программа национального самообольщения. Это изоляция и страх влияний в сочетании с тем самоупоением, которое вспыхивает на фоне любой победы и преувеличивает эту победу. Чем меньше страна, тем агрессивнее ресентимент, и постепенно возникает дискурс оккупации, убежденность в том, что Россия всегда оккупировала Украину, эксплуатировала ее ресурсы и уничтожала ее интеллигенцию. Отношение Украины к России начинает копировать отношение России к остальному миру. Вы всегда против нас злоумышляли. Вы всегда убивали или перекупали лучших представителей нашей интеллигенции и культуры. Вы с самого начала были нам онтологически враждебны, потому что мы духовны, а вы прагматичны. В случае Украины вы рабы, а мы свободные люди. Украинские националисты не видят, насколько убого это отражение, насколько смешна эта попытка подражать России, отвечать ей зеркально и мазать всех русских одним квачом. Такой национализм выражается не в развитии своего, а в искоренении чужих, в травле своих режиссеров и литераторов, принявших участие в одном фестивале с россиянами, в массовых кампаниях против переводчиков, переводящих с русского и на русский. Ужаснее всего, когда это зеркальное отражение российского шовинизма, не дотягивающего до имперства так же, как современная НАТО не дотягивает до ястребов, распространяется на интеллигенцию, то есть на среду, по определению преодолевающую географические и национальные барьеры. Когда армянская и азербайджанская интеллигенция оставила попытки примириться и поляризировалась, стало ясно, что карабахская проблема в обозримом будущем не решится. Когда украинская интеллигенция принялась улюлюкать вслед своим представителям, которые общаются с русскими и отказываются признавать их всех неофашистами, стало ясно, что Украина может и не удержать свою моральную победу. Во всяком случае, наиболее радикальные националисты компрометируют страну, словно действуют по заказу Путина, и очень может быть, что это так и есть, ибо он привык играть на самых дурных инстинктах. Для этого ума не надо, достаточно хитрости. Одной из определяющих черт нацизма, черт, которые как раз и позволяют безошибочно его диагностировать, является его высокая контагиозность, заразность при слишком тесном контакте. В таком контакте с немецким нацизмом Россия провела 4 года войны, да и 2 предшествующих года союзничества. В результате идеология позднего сталинизма, замешанного на антисемитизме и чувстве национальной исключительности, от фашизма уже ничем не отличалась. Сегодня Украина находится с Россией в контакте столь тесном, что заражение практически неизбежно, и вся надежда на иммунитет. Глава 3. Национализм, миротворец и последствия. Миротворец, созданный в августе 2014 года сайт с персональными данными врагов Украины. Таковыми являются с точки зрения его создателей все, кто поддерживает российскую агрессию, все, кто распространяет нарративы российской пропаганды, все, кто посетил Крым с марта 2014 года. Понятно, что любые участники военных действий попадают туда автоматически. Инициатором сайта выступил тогдашний советник, впоследствии заместитель, впоследствии опять советник, министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, человек одновременно яркий и таинственный. Когда в июне 2022 года он организовывал мою поездку в Украину по моей инициативе, чтобы своими глазами посмотреть на воюющую против России страну, он свою причастность к миротворцу отрицал. С 2016 года создатель сайта уже не имеет к нему отношения. Тем не менее, в миротворец я попал. За публичное распространение нарративов российско-фашистской пропаганды, участие в актах гуманитарной агрессии против Украины и ее граждан и манипуляцию общественно значимой информации во время российско-украинской войны. Предлогом послужили мои слова о том, что любых националистов я считаю дураками, национальную политику в СССР ставлю значительно выше постсоветской, а роль русской культуры в Одессе мне представляется исключительно важной. Отказавшись от своего мифа, город, по моему мнению, будет иметь вид жалкий. Правда, сказано это было в 2020 году. Миротворец – сайт, в списках которого оказались Валерий Тодоровский, который из-за этого вынужден был снимать фильм «Одесса в Молдавии», Виктор Шендерович, который, цитируя телеканал «Дождь», назвал воюющих в Украине призывников «нашими мальчиками», Евгений Беркович, которая удочерила 2 девочек, вывезенных из Украины, но на протяжении 2 лет писала едва ли не самые яркие антивоенные стихи. Попал туда и Арестович за упоминание о том, что ракета, упавшая на дом в Днепре во время ракетного обстрела 14 января 2023 года, могла быть сбита украинским ПВО. Не «была сбита», а именно «могла быть», и до расследования говорить о причинах ее падения преждевременно. Миротворец прославился тем, что опубликовал личные данные, включая адрес, киевского журналиста Олеся Бузины, застреленного около своего дома 16 апреля 2015 года. Создатели миротворца заявили, что выложили данные Бузины уже после его убийства, непонятно только, зачем это было делать постфактум. Предполагаемых убийц Бузины нашли и выпустили, Вину они отрицали, дело остается нераскрытым, хотя сторонники Бузины уверены, что отпущены именно виновные, поскольку они участвовали в войне в составе добровольческих батальонов. Мне представляется, что в базу миротворца рано или поздно будет внесен Зеленский. Сказать об этом я обязан, потому что, по замечанию Бориса Стругацкого, любое общество, которое завело тайную полицию, рано или поздно перейдет к санкционированию убийств, а тайная полиция мысли ничем не отличается от любой другой. Поиск врагов – отличная антистрессовая терапия, но у нее сильные побочные эффекты. Украина обречена считать врагом любого носителя русского языка. Это нормальное следствие войны. Но миротворец раскочегаривает ненависть, прислушиваясь при этом к самым отвязным националистам вроде Сергея Стерненко, а это далеко не самый верный путь к победе. В августе 2021 года я брал интервью у Олега Сенцова, одного из самых известных в мире украинцев. Крымский политический активист, он был осужден Россией по сфабрикованному делу на 20 лет колонии строгого режима, но благодаря усилиям украинской власти, в том числе лично Зеленского, попал в число обмененных пленных украинцев и после 3 лет заключения, карцеров и 145-суточной голодовки, разумеется, на поддерживающих препаратах, вернулся в Украину. Тогда, за полгода до войны, он уверенно сказал: «Если украинский президент не станет украинским националистом, рано или поздно, скорее рано, он поедет в Ростов». Это был недвусмысленный намек на судьбу Януковича, пребывающего в Ростове в незавидном статусе беженца, хотя, пожалуй, по сравнению с Путиным и Лукашенко, он оказался не столько трусом, сколько гуманистом. И здесь мы должны поставить главный вопрос. Что будет делать Зеленский, когда столкнется с радикальным национализмом? А не столкнуться с ним он не может, поскольку националисты играют пусть не решающую, но значительную роль в войне Украины с Россией. Беда, если радикализованное общество, а другого не может быть в истерзанной стране, потребует от президента такой же радикализации, а может еще и опережающей. Зеленский пришел к власти как президент мира, а стал вынужденно, но от этого не легче, президентом войны. Зеленский многожды открещивался от национализма, но одним из парадоксов его судьбы может стать именно превращение русскоязычного артиста из русскоязычного города в принципиального противника всего русского. Самое печальное, что это будет объяснимо. Об украинском национализме Зеленский высказывался до войны очень осторожно. «Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым». 18 апреля 2019 года он давал интервью изданию РБК «Украина». «Да, мы информационно защищаем Украину и говорим, что Россия агрессор. А им, таким людям, как Макаревич и Ахиджакова, еще сложнее. Ведь они же там, на территории России, и они говорят: Кремль – агрессор. Россия – агрессор. Как мы могли? Забрали Крым? И что на Донбассе происходит? Что это позор? Им тоже очень сложно. Поэтому к таким людям мы должны быть открыты. Для меня они сегодня большие украинцы, я их таковыми считаю. Поэтому выборочно. Список должен быть избирательным. Ко всему в жизни, вы же знаете, надо подходить избирательно. И отвечая на первую часть вашего вопроса, должно ли правительство вмешиваться в средства массовой информации, нет, вообще ни в коем случае. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины. Но я считаю, что когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем, это не совсем правильно. Кстати, дело не в Степане Бандере. Я могу то же самое сказать и о Тарасе Григорьевиче Шевченко. Я очень уважаю его потрясающее творчество. Но мы же с вами должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, о героях литературы, просто о героях Украины. Почему мы их именами не называем? Героев, которые сегодня объединяют Украину. Такой накал в обществе, что нужно делать все возможное, чтобы объединять Украину. У нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, тут большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование. Все это было актуально до 2022 года. Все это безвозвратно ушло. Ни украинский народ, ни команда Зеленского не простят ему, если он скажет нечто подобное сегодня. Всего этого добился Путин. Это сделала война. Но это главный закон всякой войны. Победивший Голиафа имеет повышенные шансы стать новым Голиафом, а покусанный оборотнем становится оборотнем. Россию во время Второй мировой покусали очень сильно. Эта болезнь растворилась в крови, но вышла на поверхность, и это дает не столько шанс ее излечить, сколько шанс от нее погибнуть. И следующим носителем вируса может стать Украина. А поскольку результаты войны могут быть и несколько скромнее, чем всем нам представляется в мечтах, например, вопрос о Крыме останется нерешенным и отсрочным, питательной среды для того самого ресентимента и мстительных чувств у обеих сторон будет в избытке. И я не уравниваю агрессора с жертвой, я лишь говорю о неизбежном сходстве их риторики. Современная война – война по преимуществу внутренняя. Это способ вертикального роста для молодых полководцев и тщеславных царедворцев. И не знаю, как в Украине, хочется верить, что все же не совсем так. А в